Вверху загрохотало кровельное железо. Не как кто-то ходит по крыше. Задрав голову, я гляжу под стреху сарая, ожидая, что вот-вот оттуда высунется черная голова диверсанта. Он может при желании без особого труда перемахнуть с крыши жилого дома на сарай. Подозрительные гулкие удары слышатся над головой. Неужели это шаги? Я приподнимаюсь на цыпочки. Слух улавливает какой-то стук на Тишиневской улице, шорохи на огороде, поскрипывание флюгера за темным Брандмауэром. В глазах уже рябит от множества звезд, переливающихся в студеном небе, в тусклой дымке морозного воздуха. Гулкий шум на крыше усиливается. Я крепко держу влажные ложи винтовки, направляю ее вверх навстречу шуму. Где-то в небе около высокой трубы поблескивает, переливаясь, далекая звезда. «Держите ушки топориком», — сказал полевой, разводя нас на посты. «Вы охраняете запасы оружия для коммунистов и комсомольцев всего округа. Склады Чона — очень заманчивая цель для агентов мировой буржуазии». Да и без этих слов директора школы мы все отлично знали, какое доверие оказано в эту ночь нашей ячейке, впервые охраняющей Чон. В подвалах дома спрятано множество динамита, тола и патронов. Ушки топориком, повторяю я про себя излюбленные слова полевого, и мне начинает казаться, что мои озябшие уши растут, удлиняются и становятся тонкими и острыми, как лезвие топора. На крыше совсем тихо. Наверное, то просто ветер прогремел оторванным листом железа. А где же черный бугорок? Я уже и позабыл о нем. Глаза привыкли к темноте. Я быстро отыскиваю смутившую было меня грудку земли. Она преспокойно лежит в поле. Медленно прохаживаюсь вдоль сарая, подсмеиваясь внутренне над своими минутными страхами, думаю, что близок рассвет, и скоро все мои опасения как рукой снимет. Совсем ведь не обязательно, чтобы как раз именно на моем дежурстве случилось что-нибудь особенное. Сколько дежурств проходит решительно, без всяких приключений. И мое пройдет незаметно. Зато уж никто потом из хлопцев не посмеет подтрунить надо мной, что я, мол, юнец, самый молодой из членов ячейки. А если бы они еще знали, что я прибавил нарочно себе годик, лишь бы быть коммунаром Чона, тогда бы совсем житья не было. А так возвращусь с дежурства полноценным бойцом и долго потом буду гордиться, что стоял на посту номер 3. Сюда раззяву не поставят, как бы ни просился. Приведя меня на пост, полевой коротко и просто приказал. Увидишь кого на огороде, бей без всяких. Случайно прохожий или пьяный сюда забрести никак не может. Бей без всяких. Страшно и сурово звучит этот приказ. Снова запел в голых и обледенелых ветвях деревьев ветер. Зашелестел сухой прошлогодний бурьян, репейник, скрюченная ботва около проволоки. Загромыхало, заухало железо на крыше, скрипнул флюгер на стене дома. И неожиданно с этим новым порывом ветра донесся отдаленный выкрик Саши Бобыря. «Что вам нужно? Стой! Стой! Руки, хлопцы, сюда!» На минуту все стихло, и сразу же я услышал дребезжащий свисток. Захлопали двери в караульном помещении, там за сараем пробежали по двору люди, и затем опять Сашкин крик «Там! Там! Ловите! Лестницу! Живо!» Услышал я голос полевого. Как мне хотелось броситься туда, к хлопцам, подсобить им, увидеть, что там такое. Но покинуть пост я не мог. Пусть бы даже все горело и валилось вокруг, я не имею права уйти отсюда. Прислушиваясь к тому, что происходило во внутреннем дворе, около 4-го и 5-го постов, я продолжал изо всей силы вглядываться в темноту. А чтобы сзади никто меня не схватил, я прижался к стене сарая спиной и застыл на месте. Сердце билось, винтовка в руках колыхалась. Я ждал чего-то необычайного. Совсем близко на чердаке сарая грохнул выстрел. За ним другой. И тотчас же далеко уже за Брандмауэром кто-то простонал. Затем опять все стихло. Прошло каких-нибудь 5 минут. В узком проходе, ведущем с внутреннего двора к моему посту, послышались быстрые шаги. Под ногами идущего похрустывали льдинки, я вскочил в угол и приготовился стрелять.